Теперь я мог рассмотреть спасенных внимательно, кожа очень смуглая, переходившая в красно-коричневый цвет. Черные вьющиеся волосы, густые ресницы. Когда девушка на мгновение открыла глаза и прошептала «Ра», я успел заметить глаза необычайно красивой миндалевидной формы. Полные, чувственные губы девушки потрескались, кое-где даже засохли капельки крови. Парень сильно похож на девушку, единственное, что бросалось в глаза, несколько удлиненная затылочная часть головы. Определенно это не африканцы в моем понимании, нос практически как у меня, довольно высокий лоб. Даже обезвоженные, сосунувшимися чертами лица, найденыши довольно симпатичные, если не сказать красивые. Их нельзя назвать широко плечами, и мускулатуры у юноши тоже практически не развита. Вряд ли это связано с голоданием и обезвоживанием, скорее, просто астенический тип телосложения. Когда мы уже находились рядом с бухтой, парень зашевелился, его небольшой кадык судорожно двигался. Приподняв ему голову, влил ему немного воды в рот, он проглотил воду и, успокоившись, затих. Попытка напоить девушку не увенчалась успехом, плотно сжатые губы не разомкнулись, а применять силу я не стал. На причале нас встречало почти все население пляжа, которые удивились нашей смене курса и тому, что мы исчезли в море. Пришвартовавшись, я первым сошел на пирс и сразу скомандовал Лару, встречавшему нас. Мы встретили двух человек в море, нужно их перенести ко мне во дворец. И будь осторожен, они очень слабые, трясти их нельзя. Герман, лодка этих людей на твоем попечении, американец кивнул, сразу отдавая распоряжение. Толпа на берегу с интересом разглядывала диковинную лодку, делясь своими впечатлениями. Помня мои слова, девушку и парня несли на руках очень аккуратно. Сразу послал за Зиком, чтобы ожидал меня во дворце. С момента, как мы нашли умирающих, Мия практически не проронила ни слова. А вот Нел, встретив меня по дороге, пыталась выяснить, кто они такие, и зачем их несут к нам домой. Зик, раздень парня и хорошенько оботри водой, парень бросился исполнять поручение, попросив у Нел миску с водой. Нел, иди сюда, позвал я жену, когда та появилась, и дал указание, раздень ее и хорошенько оботри водой повсюду. Хорошо, Макса, если недовольство в ее голосе и звучало, я его не уловил. Оба моих доморощенных лекаря принялись за работу, и через полчаса обмытые и охлажденные парень с девушкой спали уже относительно нормальным сном. Несколько раз смочил им губы водой, но пить пока не давал. Полежат пару часов в тынычке, организм начнет отходить от постоянного воздействия высокой внешней температуры, и придут в себя. Человеческий организм устроен так, что в экстремальных ситуациях направляет все ресурсы на поддержание жизнедеятельности, временно блокируя нерациональное использование последних резервов. Сидя за столом и наслаждаясь малиновым чаем, анализировал случившееся сегодня. Первое и самое главное, телепатия существует, потому что образ этой лодки отчетливо возник в моей голове, когда Санчо посмотрел мне в глаза. Его назойливое желание заставить нас плыть на запад говорило о том, что неандерталец чувствовал этих двоих, оказавшихся на грани смерти. Но кто ему транслировал их изображение? Космос. Воспитанный на строгих догматах науки, я всегда скептически относился к околонаучным гипотезам. Само существование параллельных вселенных всегда было только гипотезой, не подтвержденной ни единым фактом. То же самое и телепатия, не имелось ни одного достоверного факта, что такая способность есть в человеческом мозге. Больше всех с телепатией экспериментировали нацисты, но и они не добились прорыва в этом направлении. С другой стороны, мое появление в этой вселенной уже само собой рушило некоторые догматы. Как и пропавшие, звено 19, из 5 американских торпедоносцев, оказавшиеся здесь, пусть и в неполном составе. Не исключено, что в этом мире могут найтись еще люди, чье исчезновение в моем мире оставалось загадкой. Я вспомнил, как лев трусливо убежал, когда Санчо вышел ему навстречу. Меня удивляло, как одним «ха» можно было дать понять собеседнику о совершенно разных ситуациях. Может, именно поэтому и не развилась речь неандертальцев, что телепатическими способностями они придавали нужное значение одному слогу. Мои мысли вернулись к спасенным, я вспомнил, что похожую лодку видел в фильме про Древний Египет. Цвет кожи у юноши и девушки не черными, скорее, темно-красный с оттенком серого. Миндалевидные глаза девушки мне почему-то показались знакомыми и почти сразу пришел вспомнилось, что выдры имеют похожие глаза. Макса, из комнаты, где я разместил спасенных, машет Зик. Не допив чай, торопливо иду к больным, чтобы посмотреть, что случилось. Парень пришел в себя, в его слегка раскосых глазах плещется удивление и страх. Зрачки стремительно бегают, пытаясь осмотреть как можно большее пространство, чтобы мозг мог проанализировать ситуацию. Войдя в комнату, миролюбиво поднимаю руки, ладонями к парню, жест этот среди дикарей всегда означал отсутствие агрессии. Взгляд парня останавливается на мне, даже при дефиците дневного света, проникающего через окно в комнату, вижу, что его глаза невероятно выразительные. «Кто ты?» Парень вздрагивает от моего вопроса, и с его губ слетает тихое. «Ахатиа Муанчо», голос мелодичный, словно парень не говорит, а поет. Но, к сожалению, ни одного знакомого слова. «Зиг, сбегай за шаманом Хиром и вождем Наа», когда парень убегает, присаживаюсь у изголовья парня, косящего на меня испуганными глазами, и подношу миску с водой, приподнимая ему голову. Он делает маленький глоток и начинает шумно пить, но я убираю миску. «Не разгоняйся, дружище, напишься еще», то ли интонация моего голоса подействовала, то ли живительная влага, но парень даже попытался улыбнуться. Киладан Хипкохромон, в этот раз мне показалось, что прозвучали имена. Чтобы подтвердить свою догадку, прикладываю руку к груди и произношу. «Макса», парень повторил мое имя очень спокойно и снова произнес. «Киладан Хипкохромон, пока буду считать, что это его имя, крайне сложное для периода каменного века. Имена обычно сейчас короткие и легко выговариваемые». Парень немного заерзал и, устремив на меня жалобный взгляд, спросил. «Ахатиа Муанала Лихеп Кахрамон». Слово «Кахрамон» снова повторилось, как и окончание «Хип». Парень попытался поднять голову, чтобы оглядеться, но не смог. «Он ищет свою спутницу». «Это о ней он спросил», мелькнуло в голове и, чтобы подтвердить догадку, я приподнял голову юноши, направив его взгляд в сторону, где под шкурой спала девушка. «Алалихеп», с нежностью произнес парень, подтвердив, что слова, оканчивающиеся на «хип», являются именем. Спустя минуту парень уже крепко спал, я же пару минут постоял рядом, сравнивая лица, кто они друг другу. Муж и жена или близкие родственники. По возрасту, возможны оба варианта, навскидку им примерно 18-19 лет. Уже выходя из комнаты, услышал вздох, обернувшись, заметил, что девушка пришла в себя и пытается оглядеться. Я стоял около ее изголовья, и пока она меня не замечала. Дважды Алалихеп попыталась поднять голову и оба раза бессильно ронила ее на шкуру. Алалихеп. От звука моего голоса она вздрогнула, еле слышный стон сорвался с ее губ. Приблизившись, встретился с ее глазами, в которых плескался непередаваемый ужас. Красивые миндалевидные глаза застыли, зрачки расширились, словно она увидела свою смерть. «Не бойся, воду хочешь?» Нарочито медленным движением подношу миску, чтобы девушка увидела воду. Страх в глазах не исчез, но при виде воды она судорожно сглотнула, шевеля растрескавшимися губами. Присев рядом, осторожно приподнимаю ее голову и подношу миску. Немой вопрос застыл в ее глазах, но пить девушка не решается. «Не бойся, пей. Это чистая вода», даю миске прикоснуться к губам. В этот момент слышатся голоса Наа, Зика и шамана Хира, спешащих ко мне. Еще раз взглянув на меня глазами, полными страха и горечи, девушка делает глоток, закрывая глаза. На секунду задержав воду во рту, проглатывает ее и начинает жадно пить, пока я быстро не отнимаю миску. «Много нельзя, чуть позже напьешься», голос доктора на любых больных действует одинаково успокаивающе. Вот и сейчас я произнес эти слова обычным тоном, словно общался с больным, но она поняла. Страх в глазах уменьшился и появилось любопытство, мол, что это за фрукт такой. Хер и Наа входят, сзади маячит Зик. Вошедшие с удивлением смотрят на парня и девушку, переводя взгляд с одного на другого. «Наа, Хер, я спас этих людей в море, но не понимаю их языка, может вам это удастся», отхожу чуть в сторону, давая им место, чтобы подошли ближе. Девушка с тревогой провожает меня глазами, затем ее взгляд перекидывается на вошедших, которых она сканирует своими красивыми слегка раскосыми глазами. Полчаса Наа и Хер пытаются понять и расспросить девушку, но та упорно молчит, не проронив слова. Отчаявшись, они разводят руками, и Хер выдает общее заключение. «Мы не знаем, кто она, Макса». «Хорошо, Зик, проводи Хера и Наа», попрощавшись со мной, визитеры-лингвисты уходят. Девушка настороженно смотрит, как я хожу по комнате, выглядит она свежее парня. «Алалихеп, я Макса», притрагиваюсь к своей груди. Девушка смотрит и повторяет. «Макса». «Правильно, Макса. А ты Алалихеп». Показываю пальцем на нее. Чуть замешкавшись, она закрывает глаза и легонько кивает. Приподнимаю ее голову и направляю взгляд немного влево, чтобы она увидела парня. «Киладанхип», — радостно шепчет девушка, портя мне настроение. Так нежно произносят имя любимого, жениха или мужа. «СПИ», потом снова напою и накормлю, и снова мой докторский голос на нее действует успокаивающе, взгляд уже не испуганный, скорее любопытный. Выхожу из комнаты, судя по всему, опасность их жизни не угрожает, а обезвоживанием займусь сразу, как отдохнут несколько часов. Но настроение испорчено, нежность, с которой они произносили имена друг друга, ядовитым жалом терзает грудь. Еще вчера я отметил всяческую возможность сойтись с третьей женщиной. Но эти глаза миндалевидной формы, обрамленные густыми длинными ресницами, взбудоражили кровь.